Такой симпатичной женщине опасно возвращаться ночью без сопровождающего», — мягко сказал он. Мотор Ламборгини продолжал работать. Тонкий слой вежливости в одно мгновение слетел с Амур Мирбале. Малько увидел перед собой звериный оскал. «Выходите из моей машины», — прошипела она. «Или я закричу. Мне хочется остаться одной». «А я умираю от желания остаться с вами», — ангельским голосом сказал Малько. Она в бешенстве ударила ладонью по рулю. «Все, что вам от меня было нужно, вы уже получили». Она добавила несколько креольских и французских ругательств, но Малько твердо стоял на своем. «Эта сцена просто смехотворна. Поехали!» Не говоря ни слова, Амур Мирбале схватила свою сумку и запустила туда руку. Малько вцепился в запястье. Она наклонилась и укусила его, однако он не ослабил свою хватку и вытащил ее руку из сумки. Тонкие пальцы мулатки сжимали перламутровую рукоятку маленького револьвера. Малько ударил ее руку о руль, и когда револьвер упал на пол, извлек свой пистолет и направил его ей в лицо. «Амур», — сказал он, — «отвезите меня в Эль-Ранчо». Игра окончилась. Амур Мирбале резким движением распахнула дверцу, кубарем выкатилась из машины и побежала к дискотеке. Не теряя времени, Малько сел за руль, выехал на дорогу и дал полный газ. Сейчас эта машина была его лучшей защитой. Я знал весь Порто-Пренс. Малько никогда прежде не доводилось водить Ламборгини. Поэтому дважды в пути у него случились неполадки. Мотор вдруг заглох, потом заработал снова, потом опять заглох. Весь в поту Малько все-таки завел его и благополучно домчался до шоссе, которое вело к Петеньвилю. По дороге он заметил стоящий на обочине белый фиат Макутов. Рев мотора был теперь ровным и мощным. И Малько немного успокоился. Вся дорога до Эль-Ранчо заняла у него 5 минут. Подъезжая к гостинице, он видел в свете фар серую Тойоту. Не выключая мотора, Малько выскочил из Ламборгини. И прежде чем Тантон Макуты поняли, что он приехал один, проскользнул в вестибюль, схватил ключ, добежал до своего номера, запер за собой дверь и, сняв пистолет с предохранителя, положил его на тумбочку у изголовья. Война была объявлена. Каждый раз, когда какая-нибудь машина притормаживала у Ламби, Малько вздрагивал. Он сидел за столиком на веранде, выходивший к грязно-серому морю, в котором купались несколько молодых негритянок. Одна из них, довольно хорошенькая, время от времени поглядывала в его сторону и улыбалась. Если не считать перерученные барракуды, ресторан Ламби, находившийся в 20 километрах от Порто-Пренса, вряд ли мог привлечь туристов. Тем более, что поддержание чистоты не было главной заботой его владельцев. Малько даже не прикоснулся к своему рому, который, похоже, выдерживали в ржавых цистернах. 11:50. Человек от Габриэля Жакмеля опаздывал. Малько нервничал. «Появись сейчас в Макуты, ему останется разве что броситься в море и плыть до Пуэрто-Рико. Если бы не встреча с калекой, он давно бы уже заказал билет на самолет. Перед поездкой в Ламби он отправил Амур Мирбале огромный букет цветов, отчасти из галантности, отчасти как своего рода вызов. Не ожидая, разумеется, что охапка орхидей может хоть чуточку смягчить ее». Он не тешил себя иллюзиями. Отныне его жизнь находилась в постоянной опасности.